Глава 18. Юты должны уйти. 1 августа 1876 года президент Улисс Грант провозгласил Колорадо 38-м штатом. К этому статусу территория шла мрачным и кровавым путем, запятнав себя убийством ни в чем не повинных индейцев на Сент-Крик и поплатившись десятками жизней старателей и поселенцев, убитых в отместку. Шайены и Арапахо покинули Колорадо навсегда. Теперь в штате оставалось только одно индейское племя, жившее в скалистых горах Юты. В свое время федеральное правительство закрепило за Ютами бессрочное владение резервацией 48 562 квадратных километра в западной части штата, составлявшими почти треть пахотных земель Колорадо. Политики осудили это решение как препятствующее развитию бизнеса. Губернатор Фредерик Питкин и законодательные власти штата проголосовали за то, чтобы выдворить ютов в течение последующих 10 лет. Денверские газеты призывали не тянуть и провернуть дело сразу же. Но за пределами Колорадо эти призывы предпочитали не слышать. Пока юты вели себя мирно, федеральным властям не было нужды куда-то их переселять. Юты были небольшим народом, не больше 4000 человек, состоящим из 7 автономных общин. Не существовало ни верховного вождя ютов, ни племенного совета. Зимовали они в типи, которые расставляли в укромных речных долинах на высотах ниже 2000 метров. Там не случалось сильных снегопадов и было вдоволь зимней травы. Весной охотничьи отряды ютов поднимались выше в густые леса и горную тундру, где в изобилии водились олени, медведи, лоси и антилопы, или направлялись в обрамленные осинниками горные долины центрального Колорадо, так называемые Северные, Средние и Южные парки, охотятся на бизонов. Кровными врагами ютов были лакоты и шайены. Мало кто из них возвращался живым из набегов на оплот ютов в скалистых горах. Пока в скалистые горы после гражданской войны не хлынули переселенцы и старатели, юты кочевали по восточной половине нынешнего штата Юта, северной половине Нью-Мексико и большей части Колорадо. Время от времени они устраивали стычки с непрошенными гостями, но в основном уживались мирно. В 1863 году их индейский агент отправил делегацию Анкомпагре, самой крупной общины ютов, в Вашингтон, подписывать от лица всего племени договор, по которому они уступали правительству восточные склоны скалистых гор и долину Сан-Луис. Значительная часть территории, от которой по этому договору отказывались Анкомпагре, принадлежала другим общинам ютов, но бюро по делам индейцев об этих различиях не задумывалось. В знак признательности правительство назначило верховным вождем ютов лидера Анкомпагре по имени Юрей, Юрай Стрела. Хотя мало кто из ютов, кроме Анкомпагре, признавал власть Юрея, у него имелось необычное преимущество. Он являл собой связующее культурное звено между белыми и индейцами. Его вырастили монахи-католики в Таосе, поэтому он бегло говорил по-испански и вполне сносно объяснялся на английском. Вождем Анкомпагре Юрей стал благодаря доблести, проявленной в сражениях с индейцами Великих Равнин, но будущего в войне с белыми он не видел. Теперь он с религиозным фанатизмом ратовал за усвоение культуры белых и переход к земледельческому труду. И хотя Юрей искренне пекся обо всех ютах, свою общину он тиранил без зазрения совести. За один только год подручные Юрея убили 4 его соперников. По этому поводу его белый знакомый сказал, что бесцеремонность, с которой он расправлялся с врагами, пожалуй, не знает себе равных в истории американских индейцев. В 1868 году Юрей снова наведался в Вашингтон с вождями 7 общин, чтобы заключить новый договор, устанавливающий границы территории ютов. Юрей действовал ловко, мастерски играя на сочувствии жителей восточных штатов к индейцам. Когда бюро по делам индейцев попыталось надавить на ютов, он обратился к прессе. Для индейца заключать соглашение с Соединенными Штатами то же самое, что для бизона заключать соглашение с охотниками, которые выпустили в него тучу стрел, заявил он репортерам. Он может только лечь и сдаться. Запугивание прекратилось. Договор 1868 года оставлял за ютами почти 65 тысяч квадратных километров земель от западных склонов скалистых гор до границы штата Юта и право охотиться в северном и среднем парках за пределами резервации. Было учреждено два постоянных агентства, одно в Лос-Пинос для южных общин, другое на дальних северных рубежах резервации для союза общин Ямпа и Гранд-Ривер, которых белые называли ютами Уайт-Ривер. У общины Юинта, которые успешно занимались фермерским земледелием на востоке Юты, имелось собственное агентство. Что касается площади оставленных ютам земель, такой щедрости ни одно другое племя от правительства не видело никогда. Однако обещания 1868 года оказались пустыми. Незаконно вторгавшиеся на земли ютов изыскатели нашли золото в горах Сан-Хуан на юго-западе Колорадо, и федеральные власти ничего не могли с ними поделать. Юты вновь предпочли мириться, а не сражаться, и отдали по договору 1873 года южную четверть резервации в обмен на клятвенное заверение, что старателей приструнят. Юрей, заставивший себя покориться вместе со всеми, понимал, что этот жест властей ничего не значит. Северные общины, не затронутые договором, придерживались традиционного образа жизни, вполне мирного, но все же чреватого непредвиденными столкновениями. «Когда-нибудь, — сказал Юрей своему белому знакомому, — эти неугомонные дадут повод прислать сюда войска, и тогда нам конец». В 240 километрах к востоку от агентства Уайт-Ривер пребывающий на грани нервного срыва пожилой активист-реформатор по имени Натан Микер из последних сил пытался сохранить хромающее на обе ноги сельскохозяйственное объединение и отсрочить финансовый крах. Значительную часть своей жизни Микер отдал поискам идеального общества. В молодости он увлекся аграрным социализмом, в 1840-х вступил в фермерскую коммуну в Огайо, которая через два года развалилась. После этого Микер кое-как зарабатывал на жизнь написанием статей о сельском хозяйстве. Также он написал роман «Жизнь и приключения капитана Джейкоба Армстронга» о потерпевшем кораблекрушение моряке, своем альтер-эго, который превращал южно-тихоокеанских дикарей в идеальных с точки зрения современного утописта людей. Рукопись Микер отправил редактору «Нью-Йорк Трибьюн» Хорейсу Грилли, такому же пылкому идеалисту. Рукопись редактору понравилась. Коммерческого успеха книга не имела, но она способствовала знакомству и дальнейшему сотрудничеству Микера с самым влиятельным журналистом Америки, который сделал его редактором сельскохозяйственного раздела своей газеты. В 1869 году, оказавшись по заданию редакции в Восточном Колорадо, Микер поддался россказням земельных спекулянтов. Они всколыхнули его утопические мечты, расписывая в красках, как железные дороги вот-вот протянутся в бескрайние плодородные земли, которые ждут не дождутся плуга. Своего шефа Грилли, который и сам в душе был утопистом, Микер уговорил спонсировать основанную им на обетованной земле близ Денвера колонию «Юнион». Сам Микер там поселился и стал президентом и редактором городской газеты «The Greeley Tribune». Проявив поразительную некомпетентность, он, не глядя, выкупил земельные наделы по завышенным расценкам. О последствиях догадаться нетрудно. Земля оказалась бесплодной, колония все глубже увязала в трясине долгов, Микер превращался в брюзгу и тирана. Осенью 1877 года, очутившись на грани банкротства, 60-летний Микер попросил сенатора Генри Теллера, которого он поддерживал при переизбрании на второй срок, посодействовать ему в назначении агентом ютов Уайт-Ривер. Надежда была на то, что жалование агента позволит ему расплатиться с долгами. Теллер был рад ответить услугой на услугу. Он уговорил уполномоченного по делам индейцев рекомендовать Микера министру внутренних дел Карлу Шурцу, убежденному стороннику реформ, считавшему фермерство и индивидуальную частную собственность на землю краеугольными камнями новой индейской политики. Шурц поверил, что Микер будет самой подходящей кандидатурой для приобщения ютов к земледелию. Если бы глава министерства видел передовицу, написанную Микером для массачусетской Springfield Republican, он, возможно, не сделал бы этот роковой выбор. В передовице Микер высмеивал саму мысль, что индейцы с их крошечным мозгом, устроенным по той же модели, что у животных, смогут стать фермерами. Тем не менее, Микер был готов попробовать себя в новом качестве. Успех при таких ничтожных шансах должен был не только повысить доверие к его утопическим прожектам, но и спасти ютов. Вряд ли они понимают, что их судьбу вот-вот разрушат изыскатели и прочие, писал Микер сенатору Теллеру перед тем, как отправиться на пустоши у Уайт-Ривер. «Я полагаю, это агентство должно как можно скорее добиться самообеспечения, чтобы во всеоружии встретить невзгоды». Разумеется, никто не потрудился поинтересоваться мнением самих ютов Уайт-Ривер, которых вполне устраивало их текущее положение. Жизнь в малодоступной горной местности была прекрасна как никогда. Опасности казались далекими и призрачными. Ближайший гарнизон стоял в Форт-Стиле в Вайоминге, в 160 километрах, 3 днях пути к северу от агентства Уайт-Ривер, и в резервации солдаты не появлялись. Юты кочевали по долине Северного парка, поддерживая дружеские отношения с редкими поселенцами, и охотились за пределами резервации, что позволял им договор 1868 года. Агенты не возражали, а юты в благодарность за это обрабатывали несколько огородов и картофельных полей, ровно столько, чтобы агенты могли бодро рапортовать в Вашингтон о том, что племя семимильными шагами движется к цивилизации. От этого обмана выигрывали все. Агенты штабелями грузили добытые ютами бизоньи шкуры в фургоны бюро по делам индейцев и переправляли по железной дороге на аукционы в восточных штатах. Юты на свою долю выручки пополняли и без того обширные табуны коней, а также закупали новые модели винтовок и револьверов и патроны к ним. В мае 1878 года на ютов агентства Уайт-Ривер свалился Натан Микер со своей женой Арвиллой и дочерью Джозефиной. Отец Микер, как он требовал себя величать, немедленно приказал переместить самое агентство в лежащую у подножия гор просторную долину Пауэлл-Парк, где редко шел снег и почва была плодородной. А еще долина славилась пастбищами, и юты устраивали там свое любимое развлечение – конные скачки. Напрасно юты протестовали против переноса агентства, Микер был готов костьми лечь, но сделать из них фермеров. Главными союзниками Микела в планах по распахиванию Пауэлл-парка оказались вечные распри старейшин племени. На верховенство у ютов Уайт-Ривер претендовали двое – Дуглас, уступчивый старик, которого правительство признало верховным вождем, и Никагаат, харизматичный молодой военачальник. Белые прозвали его Ют Джек или просто Джек. Решив сыграть на соперничестве Дугласа и Джека, Микер выплачивал людям Дугласа по $15 в день и выдавал дополнительные пайки за то, что они пахали землю и копали оросительную канаву в Пауэлл-парке. Сторонники Джека обзывали их скво, но в душе злились, что привилегии достаются не им. Сам же Джек никакого зла на белых не держал. Во время Великой войны Сиу он командовал на стороне белых подразделением наемников-ютов и отлично поладил с военными, а те забавлялись, глядя, как разведчик фамильярничает с нелюдимым Джорджем Круком. Самого Крука это забавляло не меньше. «Здорово, Клук», — говорил Джек. «Как сам? Как думаешь, Клук, где там бешеный конь с сидящим быком?» У Джека с его непревзойденными боевыми способностями насчитывалось 200 сторонников среди воинов, тогда как за Дугласом стояли всего 40 человек, и те давно уже свое отвоевали. Но Джек и его люди предпочли не сопротивляться Микеру, чтобы не ставить под удар дружбу с белыми, поэтому попросту ушли из агентства и растворились в горах. За это Микер Джека возненавидел. Поначалу Микер осторожничал, боясь перегнуть палку. Обе фракции ютов с почтением относились к заведовавшему конными скачками здоровяку знахарю Канавишу. Белые звали его Джонсоном. На его ипподром Микер не посягал, а когда Джонсон в знак признательности посадил картофель, выделил знахарю участок под ферму и скотину. Расположив к себе Дугласа с его жалкой горсткой сторонников и Джонсона, Микер считал, что сумел наставить ютов на истинный путь к цивилизации. Но, писал он в Бюро по делам индейцев, ему необходимо довести эксперимент до конца без чужого вмешательства, прежде всего без вмешательства армии. Он сам справится с ютами, которые откажутся пахать землю. «Я собираюсь посадить на голодный паёк всех, кто не будет работать», — объяснил Микер сенатору Теллеру. «Пусть хотя бы с индейцами, но он воплотит свою мечту об аграрной утопии в жизнь».